Глава 5. Ворота народов. Хаджи Рахим, сжавшись как только мог, не замечая покачиваний скрипучей корзины и густой пыли, садившейся на листы его книги, усердно писал строку за строкой. Войско ослепительного Батухана непрерывно движется на запад, путем, который Искани называется «воротами народов». Он тянется по равнинам к югу от Каменного пояса и к северу от Абискунского моря. По этому пути некогда прошли из восточных степей воинственные хунну, почтенные предки монголов, и потрясли ужасом западные народы. Впереди войска скачут разведчики, но и без них путник нашел бы в степных просторах тропу, протянувшуюся через великие ворота народов. Всюду можно заметить брошенные в давние времена стоянки, поваляющимся осколком побитой разрисованной посуды. Далеко на краю небосклона точно сигнальные вехи видны синие курганы, где похоронены неведомые богатуры неизвестных племен. Мир их праху. Пока стояла весна, пока всюду еще блестели лужи и перепадали дожди, шествие войска было торжественным и величественным, и не столь мучительным, каким оно стало теперь. Когда же настали знойные дни, когда под лучами палящего солнца земля стала высыхать и трескаться, тысячи двигающихся вперед коней и людей начали взбивать облака пыли, закрывавшие все небо. Эта тонкая густая пыль совершенно застилает солнце, так что становится темно, как ночью. В нескольких шагах уже нельзя узнать человеческое лицо. Все всадники должны твердо сохранять свое место и в десятке, и в сотне, потому что если немного отойти в сторону, можно потеряться в толпе, как в камышах, и придется несколько дней искать свой отряд. Есть что-то страшное в этом безмолвном движении 400-тысячного войска в полумгле, в клубах взвивающейся пыли, когда кругом видны только тени коней и людей. Никто не промолвит ни слова. О чем говорить? Ведь все уже сказано и все известно. Да и говорить трудно. Пыль проникает и в горло, и в нос, и в грудь. Люди стали плохо видеть, оглохли, и думают только об остановке, чтобы выпить чашу холодной воды, чтобы стряхнуть одежды, чтобы прохладный ночной ветер унес пыль, чтобы снова показалось синее безмятежное небо. К вечеру остановка у речки с немногими кустами и старыми кривыми ветлами. Длинный лагерь растягивается по обоим берегам. Пылают тысячи костров. Кажется, вся степь загорелась. Люди кричат, кашляют, поют. Уводят коней и верблюдов в степь, чтобы пустить их пастись на свободе. Слабый ветерок уносит облака пыли от лагеря, и, наконец, поздней ночью доносится легкий аромат степной полыни. На стоянке с яростным ревом опускается на колени тангутский серый верблюд. Из люльки с трудом вылезают факих Хаджи Рахим и старик Назар Керизек, разминая затекшие деревеневшие члены. Они долго выбивают из плащей густо насевшую пыль. Напрасное старание. Они бросают плащи на землю и рады, что вблизи горит костер, что на огонь уже поставлен закоптелый котел, что можно растянуться на земле, что над головой уже темнеет беспредельное небо. Назар Керезек, сметливый в житейских делах, уходит к повару Субудай-Богатура, говорит ему длинные почтительные приветствия и возвращается от него с горшком рисовой или мясной похлебки. Иногда он сам печет в зале лепешки или жарит над угольями узкие ломтики мяса, добытого неведомыми путями. При этом он без конца рассказывает сказки или поет разбитым дребезжащим голосом старинные кипчакские былины. Хаджи Рахим не может отойти от каравана. Верблюд — его жилище. Факих старается записать все, что видит или слышит, беседуя с кем-нибудь из начальников или простых воинов. Он заметил, что великий советник Субудай-Богатур не всегда едет вместе со своим туменом, не всегда прячется в своей железной колеснице. Часто он уезжает в сопровождении охранной сотни в сторону от главного пути. Иногда по нескольку дней не видно вовсе монгольского полководца, который исчезает вместе с молодым Джахангиром. Вечером они внезапно появляются около назначенного заранее места остановки. Хаджи Рахим тогда идет к ним и записывает их замечания. К закату солнца караван ускоряет ход. Все, даже животные, знают, что скоро будет вода и отдых, и движутся веселее. Караван Баши посылает разведчиков, которые исчезают с утра, уносясь на легких конях. Они находят ровную площадку и подают знаки издалека, поднявшись на холм, поворачивая коня то вправо, то влево, то кружась по 2-3 раза. Все это имеет особое, понятное воинам значение. На выбранном месте верблюдов опускают на колени, развязывают тяжелые вьюки. Уводят в степь освобожденных от поклажи животных. Здесь они всю ночь медленно бродят, останавливаются около кустов колючки, хватая ее своими жесткими губами. Особые обозные верблюды подвозят заготовленный заранее в пути хворост. Рабы разводят костры, ставят на них большие китайские бронзовые котлы на трехножках. Из кожаных бурдюков в котлы наливают воду, туда же крошат мясо, насыпают рис. Дозорные не подпускают никого из других отрядов к месту стоянки Субудай-Богатура. Каждый отряд должен идти своим путем, не смешиваясь с другими, иметь свой лагерь. Вокруг стоянки Субудай-Богатура располагаются только его личные тысячи бешеных и далее по степи воины его тумена. Воины из охраны разводят свои отдельные костры, варят себе в котлах похлебку и кто что сумел достать. Они располагаются вокруг костров, растянувшись на войлочных попонах. Их стреноженные кони пасутся невдалеке в степи. Кони сами себе находят корм, объедая неприглядные растения и выбивая копытами корни. Они так неприхотливы в еде, что на них можно проехать, не боясь, через вселенную. В темноте слышится перекличка дозорных на холмах и тягучий повторяющийся возглас «Внимание!» и «Повиновение!». Иногда на месте стоянки ставятся шатры. Все понимают и радуются. 2-3 дня будет остановка и отдых. В шатрах разосланы войлоки и ковры, брошены шелковые подушки. Быть может, предстоит совещание ханов или готовится праздничная облавная охота. В полной тишине доносится топот множества копыт. Это подъезжает ослепительный Бату-хан, с ним Субудай-Богатур и их отборные нукеры. Перед одноглазым угрюмым Субудай-Богатуром все трепещут больше, чем перед Бату-ханом. Субудай всегда заметит непорядки, скажет тихо несколько слов, после чего куда-то скачут, сломя голову всадники, кого-то тащат, где-то слышны отчаянные крики. Бату-хан не замечает мелких непорядков. Его взор блуждает поверх людей, его мысли заняты великими планами, он любит говорить только о будущем. Когда оба полководца, молодой и старый, входят в желтый шелковый шатер, там уже должен быть готов обед. Расстилатель скатерти и подаватель стоят почтительно, сложив руки на животе, ожидая приказаний. Обед проходит торжественно. Три главных шамана сидят тут же, бормоча в полголоса благоприятные заклинания.